Братья и сестры, во Вселенной есть законы, которые есть человек поставил законы, а есть законы, которые Бог поставил. И может они нам не нравятся, может они нам нравятся, но они есть законы, и их нельзя изменить, хотели бы мы этого или нет. И допустим, есть такой закон сеяния и жатвы, что человек посеет, то пожнет. И если мы вспомним там, помните, когда Елисей, одна женщина увидела, что он проходил, она ему выделила горницу и поставила, там написано, что светильник, там место для него, и ну, постель и стул. То есть маленькое сделал, да, а потом, когда был голод, он сделал чудо, и у него был сын, не было, и он умер потом, когда появился сын. И он тоже сделал чудо, но Бог через него, что он ожил. Все это благодаря, потому что она когда-то ему такое добро сделала. А еще, когда Иисуса распинали, помните, что многие кричали, и когда его распинали? Они говорили, кровь его на нас и на детях наших. И вот уже прошло столько, 2000 лет примерно, и около 6 миллионов погибло. В концлагерях вот замучены были. Потому что то, что человек сеет, вот я ну, много своей жизни тоже сеял, то, что пожинать сейчас, хочу я этого, не хочу. Чтобы мы не забывали, то, что мы сеем, то мы пожинаем. Сидел старик под рынком у дороги и громко всем Евангелие читал. Кто проходил, послушает немного, а кто-то милостыню оставлял. И отвечал старик всем очень просто. Благодарю за подаяние я, но что-то сделал в жизни для другого, то знай, что это сделал для себя. Пришлось однажды этой же дорогой начальнику большому проходить. Услышав, что читается о Боге, он пожелал поспешно запретить. Но чуть помедлил, постоял немного, услышал эти странные слова. Но что-то сделал в жизни для другого, считай, что это сделал для себя. Не может быть, и как это возможно? Что я соделал, то воздастся мне. Он возвратился тихо, осторожно. Монета чья-то звякнула на дне. И снова произнес старик то слово. Благодарю за подаяние я, но что-то сделал в жизни для другого, то знай, что это сделал для себя. Не спал всю ночь этот большой начальник. Жене он приказал испечь пирог. То ли для тебя и для меня покажет завтра. И пусть спасет тебя от яда Бог. А утром шел, смеясь самодовольный. Но сможет ли пирог найти меня? А вслед услышал, нет, не для другого, а что ты сделал, сделал для себя. Старик окончил чтение, собираясь, взглянул на сладенький румяненький пирог. Продать его решил, не колебаясь, побольше хлебушка тогда купить он смог. Вот молодежь идет, стремясь куда-то, с веселым смехом, с шумной гурьбой. У них сегодня многие награды, у них сегодня вечер выпускной. Продай, дедуля, кто-то шутки ради, увидевший пирог, ему сказал. Купите, буду очень рад я. И быстренько пирог он им продал. Решили вечер сделать у Марины, и пригласила Виктора она. Они с ним много лет дружили. А Виктор был сынок секретаря. Пришел на пир немного с опозданием, уселся где-то с краю у стола. О чудо, произнес он с ликованием. Пирог точь-в-точь, как мама мне спекла. Он откусил, глотнул и громко вскрикнул, и без дыхания на пол упал. А где-то на другом конце поселка отец с тревогой с телефона трубку снял. «Алло, скажите, где и как это случилось? Не может быть, как все произошло?» Примчавшись, он еще с порога пирог тот заполучный увидал. И обнимая бездыханное тело, он с громким воплем простонал. «Безумец я! Рыл яму для другого, а сам в нее безумие упал». А на другое утро все так, как и прежде, сел старик, Евангелие читал. А то, что вчера случилось, ему еще никто не рассказал. Все так же продолжал свое он дело, читая Слово Божие для всех. Законы Божии это неизменно и распространяется не на всех. Не скажешь, что пример не достигаем. На земле ты временно живешь. Бог никогда не будет поругаем. Но что ты сеешь в жизни, то пожнешь. Аминь. И еще в Библии Бог очень конкретно и четко некоторые вещи, как бы можно сказать, показывает. Вы помните в Новом Завете, кого съели черви, его поразил ангел и съели черви? Да, помните за что? Да, потому что он слава Богу не воздал. А в Ветхом Завете там один человек был, можно сказать, животным почти около 7 лет, да? Тоже, потому что он когда-то вышел, увидел что-то и сказал, что все не мои ли руки сделали. То есть есть такое место, что я Господь, это слава, это имя мое, и дам славу моему иному. И часто, когда человек при себе берет славу, хоть чуть-чуть, то Бог этого не может с этим как никак смириться, как бы это когда человек начинает гордиться. Суровый горах одиноко средь скал, дуб крепкую крону свою поднимал. Столетий немало с поры той прошло, как бурею семя сюда занесло, как бурею семя сюда занесло. Немало он встретил на долгом веку, и бурые ветры, и зной, и пургу. Не раз свои ветви земле он склонял, и к небу с тоской о пощаде взывал, и к небу с тоской о пощаде взывал. И выстоял дуб, и как воин былой, избитый, израненный, в шрамах корой. Один на вершине горы он стоял, и к небу с тоской о пощаде взывал, и листья задумчиво в пропасть ронял. И гордость тогда вдруг объяла его. Нет в мире сильнее меня никого. Все трудности вынести сам я сумел. Заносчиво он над ущельем шумел. Заносчиво он над ущельем шумел. Блеснула вдруг молния, ударил и гром, и дуб пораженный покрылся огнем. Разгневал он небо, ища своего, что долгие годы хранило его, что долгие годы хранила его. Каким бы талантом ты, друг, не блистал, какою бы силою не обладал, ты в Божьих руках, и во всем он помог. Но помни, что гордым противится Бог. Но помни, что гордым противится Бог. Аминь.